Я сравниваю вас. В ожидании, вдруг ты все же рискнешь выйти из комнаты, я рассматриваю фотографии. Три твоих снимка, почти трехлетней давности. Подписи нет, но, судя по дате, ты как раз сдала первый экзамен и отправилась на фотосессию. Профессиональную, с декорациями, двумя сотнями кадров и обработкой фото. Интересно, что привлекло тебя? Мышку, которая всю жизнь стеснялась себя. По твоей странице понятно, если знаешь, куда смотреть, что у тебя были парни. Но нет ни одного прямого упоминания об этом, ни одного совместного романтического фото. Как же так? В чате твоей группы, староста даже не потрудилась сделать его закрытым, я нашел несколько общих фотографий. Ты всегда с краю, прячешься за спинами. Чаще всего кадры неудачны. На первом плане неизменно пара красоток, черноволосая и с каштановой копной. И где-нибудь сзади ты, с открытым ртом или моргающая, или со смазанной рукой, которой ты взмахиваешь зачем-то. То ли дело три профессиональных снимка. Четкие фотографии, грамотное освещение, удачная поза. Но главное – выражение лица, внутренняя уверенность. Ты излучаешь их фигурой и взглядом. Они словно растворены в воздухе. Ты транслируешь решительность всей своей позой. Рука на поясе, подбородок чуть вздернут. На втором фото – ладонь на бедре, голова склонена на бок, волосы рассыпаются по правому плечу и рукаву светло-бежевой блузки, так подходящей к цвету волос и глаз. На третьей фотографии ты обнимаешь себя одной рукой, а второй отводишь волосы от виска, подбородок снова чуть вздернут, и взгляд искрится. Ты выглядишь старше своих лет, хотя тогда, в 17, казалось, едва ли старше ребенка. Но на этих трех фото ты выглядишь так, как сейчас, за исключением макияжа, наряда и, конечно, кос, моя девочка. Как мне жаль твоих кос. Я смотрю на фото, сережки, путающиеся в волосах, широкий ремень, темные глаза, ложбинка между грудей, в которой поблескивает золотой медальон. И представляю, как ты опускаешься на пол, подтягиваешь к подбородку колени и обнимаешь их руками. А я сажусь позади тебя и начинаю заплетать твои волосы. Вот то, чего я не знаю о тебе. Твои волосы мягкие или жесткие? Гладкие или секущиеся? Шелк или лакрица? Я провожу рукой по грязному матерчатому изголовью кровати. В него впитались пыль, кожное сало и пот, кофе, спиртное и чай, чернила, а может быть, слюна и сперма многих-многих жильцов, которые тут останавливались. Но я пытаюсь лишь понять, похоже ли на эту фактуру, грубоватую и шершавую, твои волосы. Встаю, подхожу к окну, глажу прозрачную занавеску, мятую и давно не стиранную. Может быть, волосы у тебя такие, гладкие и скользкие? Сжимаю занавеску в кулаке, дергаю. Ткань трещит, натягиваясь. Я представляю, что у меня в кулаке твои косы. От паха к горлу проходится жаркая волна. Нет, нет, не время. Больше рассматривать твои фотографии нельзя. Иначе я могу не сдержаться. Это было бы так глупо сейчас, здесь, всего за несколько часов до финала, так близко к идеальной кульминации. Больше рассматривать твои фотографии нельзя. И поэтому я начинаю думать о твоих предшественницах. Сара была куда изящней. Тонкие запястья, золотистые пряди, отстраненный холодный взгляд. Длинные идеальные волосы Светы отливали платиной. И вся она была такой испуганной, нежной и аккуратной в своем голубом платье. Сехмет носила мешковатые штаны с обтягивающей майкой и часто курила, перекидывая косу через плечо. На первый взгляд вы кажетесь такими разными. Они трое наверняка смеются сейчас, глядя с небес или из преисподней, удивляясь, что я нашел в тебе. Если, конечно, только не разучились смеяться после наших встреч. И все же у вас много общего. На самом деле. Не подумай, я вовсе не руководствовался этим, наблюдая за тобой, выделяя тебе. Так просто случилось. Все вы не слишком озабочены внешностью, не помешаны на уходе. И мне это нравится. Вы способны на отважные поступки, даже если на самом деле их диктует страх, а не храбрость. С Сехмет вы одинаково наклоняетесь. Между футболкой и поясом открывается трогательная, незагорелая полоска кожи на пояснице. Как и у Сары, у тебя невероятно неразборчивый почерк, а на подбородке то и дело вскакивает прыщ. Выражением глаз ты порой напоминаешь мне Свету. Да, у вас всех определенно есть что-то общее. Вот только ни одна из тех трех не пыталась сбежать. А ты, Саша. Мне так жаль, что ты обрезала свои косы, Саша. Но мы это исправим. Темные косы на обнаженных плечах. Жесткость и блеск. Запах. Я все еще не знаю, как пахнут твои волосы, если зарыться в них лицом, медленно перебирать пряди, переплетая лентами. Но ведь я решил не думать пока о тебе. Это непросто. Я снова возвращаюсь к Сехмет и вспоминаю, как часто она курила. Кожа на указательном и среднем пальцах слегка пожелтела. Она курила даже, когда уже не могла уйти от меня. Даже когда я прямо сказал, что запрещаю, она курила, и мне приходилось наказывать ее за это. Я вспоминаю мурашки у нее на груди, волоски на шее, сломанный ноготь на большом пальце. Меня захлестывают эмоции. Я вспоминаю, как веревка захлестывала ее шею. Я не могу сидеть. Ты спишь за стеной. Я хочу прямо сейчас. Прямо сейчас. Нет, я не могу сейчас. Осталось совсем, совсем немного.